Глава 17. Маэриан. Я не знала, как это будет в реальности, когда моим телом полностью завладеет ритуал. Возможно, мне придется отдать гораздо больше, чем я планировала. Но моя кожа горела от предвкушения, когда я, не сводя взгляда с прикованного к постели мужчины, медленно снимала с себя одежду. В хижине горели свечи, источая приятный, немного дурманящий аромат. Я чувствовала волны тепла, что омывали мое тело, пока я бесшумно произносила шепот ритуала подчинения. Леон смотрел на меня напряженно, но в его взгляде было темное предвкушение. «Скажи, когда будет можно, и я выпущу своего зверя, передам ему контроль», — сказал он хрипло. И при мысли о том, с кем в действительности мне придется иметь дело, мое сердце забилось от волнения. Но назад пути уже не было. «Выпускай!» — медленно кивнула я, сбросив с себя последний лоскуток ткани, и шагнула к кровати. Цепи прочно держали запястья мужчины над его головой, и все же я опасалась, как поведет себя мой пленник, когда я снова попытаюсь подчинить его. Зверю Леона не нравился контроль. Я поняла это, когда глаза Керри полыхнули золотом, а зубы оскалились, и мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы подойти ближе. У меня больше не было цепей, и я использовала веревки, чтобы привязать его ноги к столбикам кровати так, чтобы чужак не смог причинить мне вред. Я не сомневалась, что здесь, в реальности, он будет сопротивляться гораздо сильнее, ведь мы вытащили наружу самую непокорную часть его сущности. Убедившись, что мой пленник надежно зафиксирован, я сделала глубокий вдох, будто собиралась нырнуть, и оседлала его бедра. Зверю это не понравилось, и хижина огласилась угрожающим утробным рычанием. Но я не должна была показывать своего страха. Несмотря на то, что мое сердце бешено колотилось где-то в районе горла, я склонилась над своим пленником и прижалась к нему так тесно, что наше дыхание будто слилось воедино. Моя обнаженная кожа скользнула по его горячей, восхитительно гладкой коже, и каждое касание ощущалось так остро, будто все мои нервные окончания стали в 1000 раз более чувствительными. Леон подо мной напрягся, его сердце начало ускоряться, отбивая бешеный ритм внутри грудной клетки. Он, наверное, желал скрыть это, но я почувствовала, как он начал твердеть там, внизу, и невозможно было оспорить то, что ему нравилось видеть меня сверху. «Может, уже пора прекратить сопротивляться мне?» Чуть приподнявшись, я провела кончиком пальца по его скуле. «Я, как и в прошлый раз, не стану спешить. Неужели ты хочешь пройти через это еще раз?» Я прижала ладонь к его груди, чувствуя, как под кожей пульсирует жизнь. Леон глубоко вдохнул. Его грудь приподнялась, словно он хотел сбросить меня с себя. Но его бедра остались неподвижными, и я чувствовала его длинный твердый член, что упирался мне в живот. «Молчишь?» Я опустилась чуть ниже, чтобы поцеловать его шею, скользнуть по коже невесомыми прикосновениями, от которых его кадык судорожно дернулся. Мои ноги были разведены достаточно широко, чтобы он мог почувствовать запах моего собственного возбуждения. Скрывать было бесполезно. Я хотела получить от этого мужчины все, что он мог предложить. Нужно было только добиться его подчинения. Я поймала его взгляд и склонила голову набок. «Но разве молчание не знак согласия?» Он протестующе дернулся, но все еще не попытался сбросить меня. Его руки, скованные цепями, были сжаты в кулаки, и я, потянувшись, погладила его плечи мягкими прикосновениями, от которых он, кажется, терял себя. Золото в глазах вспыхнуло с новой силой, и когда я уже было решила, что зверь просто не может разговаривать, он неожиданно ответил. «Нет!» — выдохнул он, и в его низком хриплом голосе слышалось рычание. «Нет!» — тихо рассмеялась я. «Ты говоришь мне «нет», а твое тело говорит мне совсем другое». Я провела пальцем по его груди, чувствуя, как были напряжены его мышцы, как дрожала каждая жилка от того, что он сдерживал себя. «Я не причиню тебе боли», — мягко прошептала я, глядя ему в глаза. «Я просто хочу, чтобы ты перестал лгать себе». Медленно, очень медленно я опустилась губами к его ключице, чтобы коснуться его кожи влажным, чувственным поцелуем. Моя собственная кожа горела, и мне мучительно хотелось приступить к основному блюду, но приходилось сдерживать себя, подчиняясь ритуалу. Леон выдохнул, звук был низким, прерывистым, и я улыбнулась, осознавая, что с каждым моим прикосновением этот мужчина сдавался мне все больше. Но теперь уже по-настоящему. Я приподняла колено, чтобы удобнее устроиться сверху, едва коснулась его бедра. Зверь резко вдохнул, мышцы под моей рукой напряглись еще сильнее, и я замерла, позволяя этому напряжению расти, чтобы каждое мое последующее прикосновение ощущалось особенно остро. «Смотри на меня», — попросила я тихо, склонившись так, чтобы наши взгляды встретились. «Я хочу, чтобы ты видел все, каждую деталь того, что я с тобой сделаю». Но его взгляд, устремленный на меня, все еще был полон упрямства, которое мне предстояло преодолеть. Я чуть сильнее прижалась к нему, коснувшись сосками его груди, и его тело снова откликнулось. Напряжение, дрожь, едва слышный стон сквозь зубы. Усмехнувшись, я провела ладонью ниже и мягко обхватила пальцами основание твердого члена, прижатого к моему животу. Он закрыл глаза, дрожа подо мной, но продолжая бороться. «Одно лишь слово!» Мои губы снова скользнули по его ключице, а пальцы сильнее обхватили его ствол, направляя его к моему жаждущему входу. «Одно слово, Леон, и ты окажешься во мне так глубоко, что свет перед твоими глазами померкнет от удовольствия, которое ты раньше никогда не испытывал».